Глава 19. У нее собственная ванная? Прямо на корабле? Что может быть приятнее, чем возможность впечатлить свою искушенную старшую сестру? Донателла зачастую работает до поздней ночи и после трудного дня обычно не расположена болтать. Однако сейчас она сидит на кровати в своей белой хлопчатобумажной ночнушке, набросив на колени простынку, расчесывает волосы и жадно внимает рассказу сестры. Мерседес кивает и говорит: «А еще у нее есть гардероб, в который можно войти». «На яхте?» «И он набит битком от пола до потолка. У нее не просто чемодан с собой, и она говорит, что его обновляют каждый сезон». «Полностью?» «Полностью». «Вау!» — разевает от удивления рот Донателло. Потом берет с тумбочки рядом с кроватью небольшой пузырек с оливковым маслом, наливает из него пару капель себе в ладонь, проводит ею по щетине расчески и продолжает расчесываться. «А куда девает старую одежду?» Об этом Мерседес Татьяну не спрашивала. Была слишком занята созерцанием летних платьев, которые новая подруга небрежно совала ей в руки. Дорогой тяжелый хлопок. Одно белое в арбузах, другое зеленое с узором из орхидей. И еще одно. Прямое платье из невероятно мягкого и легкого материала, выкрашенного в яркий пурпурный цвет. У всех слишком большие декольте, а пурпурное неприлично коротко. Но Мерседес не сомневается, что мама их как-нибудь подгонит. От подарков на Ла Кастеллане отказываться не принято. «Не знаю», — говорит она. «Боже милостивый, как же тебе повезло!» — восклицает Донателло. «Поверить не могу, что на твою долю выпало такое счастье. И что она на тебя пописала, тоже не могу поверить». «Маме только не говори». «Ну, конечно», — отвечает Донателло. «Так я и рассказала ей, как ты пялилась на девичью мохнатку». «Ну и какой он?» «Кто?» Ее отец. Мерседес не знает, что ответить. Не знает, что о нем думать. Он был довольно приветлив, постоянно улыбался и угощал. «Не стесняйся, Мерседес, это лучший шоколад во всем мире. Шеф-повар специально летает за ним в Лондон. Начинка из свежих сливок, поэтому хранить его приходится в холодильнике. А как тебе вот эти пирожные из самого Парижа? Розовая вода, ну как? Здорово, правда?» И все время, пока он ее кормил, ее не отпускало ощущение, что это какая-то проверка, что за всем этим стоит некая цель, ускользающая от ее понимания, будто за ней наблюдают. «Дружелюбный», — произносит она. «Но...» «И когда ты стала такой проницательной?» «Не уверена, что он мне нравится», признается Мерседес. «Это и не обязательно. Ты же хочешь дружить не с ним, а с этой девочкой?» «Твоя правда». «А что еще вы там делали?» «Телевизор смотрели», беспечно говорит она, словно это для нее самое будничное занятие. «Телевизор? На яхте?» Мерседес чуть подпрыгивает. «Он у них просто огромный, типа как наша стена. А еще один стоит у нее в каюте, представляешь?» «А каким образом они...» «У них дома телевизора нет. Нет денег, нет сигнала. У них стоит эта... Да ты ее знаешь, такая штуковина на крыше, похожа на огромную тарелку». Донателло кивает. «Эта штуковина разговаривает со спутником, сообщает ему, где они, и получает сигнал». Донателло тяжело вздыхает. «Вау! Вот что значит быть богатым, представляешь?» «Татьяна говорит, что у герцога такая тоже есть, за стенами его замка». «Да ладно?» «Точно тебе говорю». Мерседес гордится своими новыми познаниями. «Это совсем другой мир», — говорит она. «На палубе все сверкает белизной и нигде не пятнышко. А на самой корме огромная ванна, в которой пузырится вода. Джакузи!» — восклицает Донателло. «У них есть джакузи?» Мерседес чувствует легкую досаду. «Откуда тебе известно это слово?» «Из одного журнала в школе. Тебе, кстати, неплохо было бы время от времени их читать». «Боже мой, как бы я хотела понежиться в джакузи! Они вроде как массажируют тебя. Обязательно как-нибудь попробуй. Мерседес, обещай мне при случае в нее забраться». Мерседес не может однозначно сказать, хочется ей самой этого или нет. Как ни крути, а там нежился Мэтью Мид. «И когда ты увидишься с ней опять?» «Ты говоришь так, будто я собираюсь на свидание». «Да ладно тебе, она сказала или спросила?» «Скоро? Завтра?» «Ты что, с ума сошла? Папа убьет меня, если я пропущу еще одну смену». «Нет», — возражает Донателло, — «это совсем другое. Он будет в восторге. Ты только представь, наша семья знается с такими людьми».